Предстояло жениться на принцессе и самому сделаться принцем, а затем и королем. И потому он охотно доверил его звездочету и часовщику. Коса, которую Дроссельмейер приделал своему юному, многообещающему племяннику, удалась на славу. Так что тот блестяще выдержал испытание, раскусив самые твердые персиковые косточки. Дроссельмейер и звездочет немедленно дали знать в столицу, что орех Крокотук найден, а там сейчас же опубликовали воззвание, и когда прибыли наши путники с талисманом, восстанавливающим красоту, ко двору уже явилось много прекрасных юношей и даже принцев, которые, полагаясь на свои здоровые челюсти, хотели попытаться снять злые чары с принцессы. Наши путники очень испугались, увидев принцессу. Маленькое туловище с тощими ручонками и ножками едва держало бесформенную голову. Лицо казалось еще уродливее из-за белой нитиной бороды, которой обросли рот и подбородок. Все случилось так, как прочитал в гороскопе придворный звездочет. Молокососы в башмаках один за другим ломали себе зубы и раздирали челюсти. А принцессе ничуть не легчало. Когда же затем их в полуобрачном состоянии уносили приглашенные на этот случай зубные врачи, они стонали: «Поди-ка, раскуси такой орех!» Наконец король в сокрушении сердечном обещал дочь королевства тому, кто расколдует принцессу. Тут-то и вызвался наш учтивый и скромный молодой человек юный Дроссельмейер и попросил разрешения тоже попытать счастье. Принцессе Пирлипат никто так не понравился, как молодой Дроссельмейер. Она прижала ручки к сердцу и от глубины души вздохнула: «Эх, если бы он разгрыз орех Крокотук и стал моим мужем!» Вежливо поклонившись королю и королеве, а затем принцессе Пирлипат, молодой Дроссельмейер принял из рук обер-церемонимейстера орех Крокотук, положил его без долгих разговоров в рот, сильно дернул себя за косу и щелк-щелк разгрыз скорлупу на кусочки. Ловко очистил он ядрышко от приставшей кожуры и, зажмурившись, поднес, почтительно шаркнул ножкой, принцессе. Затем начал пятиться. Принцесса тут же проглотила ядрышко, и, о чудо, урод исчез. А на его месте стояла прекрасная, как ангел, девушка с лицом, словно сотканным из лилейно-белого и розового шелка, с глазами, сияющими, как лазурь, с вьющимися колечками, золотыми волосами, ну и так далее. Трубы и литавры присоединились к громкому ликованию народа. Король и весь двор танцевали на одной ножке, как при рождении принцессы Пирлипат, помните? А королеву пришлось опрыскивать одеколоном, так как от радости и восторга она упала в обморок. Поднявшаяся суматоха порядком смутила молодого Дроссельмейера, которому предстояло, если вы еще не забыли, пятиться положенные 7 шагов. Все же он держался отлично и уже занес правую ногу до 7-го шага, но тут, из-под подполья, с отвратительным писком и визгом, вылезла Мишильда. Молодой Дроссельмейер, опустивший было ногу, наступил на нее и так споткнулся, что чуть не упал. О, злой рок! В один миг юноша стал так же безобразен, как до того принцесса Пирлипат. туловище съежилось и едва выдерживало огромную бесформенную голову с большими вытаращенными глазами и широкой, безобразно разинутой пастью. Вместо косы сзади повис узкий деревянный плащ, при помощи которого можно было управлять нижней челюстью. Часовщик и звездочет были вне себя от ужаса. Однако они заметили, что Мышильда, вся в крови, извивается на полу. Ее злодейство не осталось безнаказанным. Молодой Дроссельмейер крепко ударил ее по шее острым каблуком. И ей пришел конец. Но Мышильда, охваченная предсмертными муками, жалобно пищала и визжала. «О, твердый, твердый крокотук! Мне не уйти от смертных мук! Хи-хи-хи! Пи-пи! Но, щелкунчик-хитрец, и тебе придет конец! Мой сынок, король мышиный, не простит моей кончины! Отомстит тебе за мать, мышь ярать!» «О, жизнь была светла, и смерть за мной пришла. Квик!» Пискнув последний раз, Мышильда умерла, и королевский истопник унес ее прочь. На молодого Дроссельмейера никто не обращал внимания. Однако принцесса напомнила отцу его обещание, и король тотчас повелел подвести к Перлипат юного героя. Но когда бедняка предстал перед ней во всем своем безобразии, принцесса закрыла лицо обеими руками и закричала: «Вон, вон отсюда, противный щелкунчик!» И сейчас же гофмаршал схватил его за узкие плечики и вытолкал вон. Король распалился гневом, решив, что ему хотели навязать в зятья щелкунчика. Во всем винил незадачливых часовщика и звездочета и на вечные времена изгнал обоих из столицы. Странно, это не было предусмотрено гороскопом, составленным звездочетом в Нюрнберге. Но он не преминул снова приступить к наблюдению за звездами и прочитал, что юный Дроссельмейер отменно будет вести себя в своем новом звании, и, несмотря на все свое безобразие, сделается принцем и королем. Но его уродство исчезнет лишь в том случае, если семиголовый сын Мышильды, родившийся после смерти своих семи старших братьев и ставший мышиным королем, падет от руки щелкунчика. И еще, если, несмотря на уродливую наружность юного Дроссельмейера, его полюбит прекрасная дама. Говорят, что и в самом деле на святках видели молодого Дроссельмейера в Нюрнберге в лавке его отца, хотя и в образе щелкунчика, но все же в сане принца. Хе-хе, вот вам, дети, сказка о твердом орехе. Теперь вы поняли, почему говорят: «Поди-ка раскуси такой орех». И почему щелкунчики столь безобразны? Так закончил старший советник суда свой рассказ. Мари решила, что Перлипат очень гадкая и неблагодарная принцесса. А Фриц уверял, что если щелкунчик и вправду храбрец, он не станет особенно церемониться с мышиным королем и вернет себе былую красоту.